несбывшиеся мечты. Когда мне было 8 лет, мечтал я лишь о том, чтобы небольшой велосипед ко мне вкатился в дом. Я утром, вечером и днем катался бы на нем. Обидно было мне до слез, когда я слышал: «Нет, с тобой, малыш, и без колес не оберешься бед». О санках я зимой мечтал и видел их во сне, а наяву я твердо знал, их не подарят мне. «Успеешь голову сломать?» — мне всякий раз твердила мать. Хотелось вырастить щенка, но дали мне совет, чтоб не валял я дурака в свои 12 лет. Поменьше о щенках мечтал, а лучше что-нибудь читал. Я редко слышал слово «да», а возражать не смел. И мне дарили все всегда не то, что я хотел, то шарф, то новое пальто, то музыкальное лото, то Михалков, то Бардо. Но это было все не то, не то, что я хотел. Как жаль, что взрослые подчас совсем не понимают нас. А детство, сами говорят, бывает только раз.